441. Будем считать, что ничто не минует вас, что дозволено волей Учителя. Охрана луча предполагает охрану в пределах условий, необходимых для продвижения. Охрана не только не освобождает от уроков, которые следует выучить, но, наоборот, способствует их прохождению. В понимание луча входит осознание этого и преклонение самости перед волей Учителя. Забота луча не освобождает от нужных испытаний, но способствует тому, что они проходятся быстро и систематически. Сетование и недовольство указывают на неуверенность в силе луча или на нежелание согласиться с решением воли ведущей. Если есть вера в мощь иерархии и заботу Учителя, то разве может быть место страхам и беспокойствам? Если они есть, то есть ли вера? И если есть опасения, угрозы, испытаний какого-то порядка, то где же преклонение воли своей перед волей ведущей? Следовательно, опасения, страхи и беспокойства, несмотря ни на что, вовне происходящему, недопустимо, безусловно, и требует полного и неотложного искоренения. Их вред не в том, что они отягощают и омрачают сознание, но в том, что ставят под сомнение мощь иерархии и веру в заботу и силу ведущей руки. Покойны будьте в вере, завет Учителя ученикам. Спокойствие не только в сдержанности и обуздании себя проявляется, но также и в несломимой уверенности в охране незримой луча, который не может поколебать сама очевидность и все страхи людей окружающих, привыкших бояться всего и всегда, ибо не знают Учителя. Спокойная вера в незримую мощь владыки есть достижение известной ступени сознания, и внешние условия будут терзать беспокойствами и утеснениями и кажущимися несчастьями, пока кристалл сияющей веры в силу Учителя не засверкает всеми своими гранями и смирение воли своей перед волею Высшей не станет качеством явным. Мало ли что и как могло бы быть, если бы. Но данные условия жизни в данный момент при данных обстоятельствах есть наилучшие для достижения результатов, намеченных Учителем. Потому их нужно использовать полностью, явив качество неизбежное. Если Учитель говорит «надо пройти», значит, надо пройти и именно через это. Если Он говорит «надо претерпеть», надо претерпеть именно даваемые условия. Утверждаю, все послужит во благо, если уверенность в силе руки ведущей не пошатнется. Казалось бы, разве велик вред от сомнения малого? Но апостол начал тонуть и мог сделаться жертвой стихии, ибо сомнений еще не изжил. Стихии тотчас же раскрывают свою пасть и готовы поглотить отступника от веры Учителю непреложной, непоколебимой и всепобеждающей. Тот, кто хочет быть победителем, всегда должен явить веру в мощь нашу, веру ярую, огненную, победную. Мало ли что может случиться, но владыка со мною всегда и охранит, дав путь лучший. Так говорит себе ученик, и в силе своей возрастает. Есть малая правда очевидности, и есть правда высшая незримого мира. Не в людской очевидности, но в ней сила огненная, кующая судьбу людей. Слиться с нею, значит, победно нестись вперед на всех парусах по гребням волн бурного моря, используя силы обузданных стихий для продвижения. Сознание, слитое с владыкой, все силы стихий противодействующих на пользу устремлению огненному своему обращает.